Глава 8. Вниз. «Мы, наверное, погибнем», — подумала Мариэн, когда они, наконец, остановились, и к ней вернулась способность думать. Хотя от холода думать было почти невозможно. Она осилилась понять, о чем толкует Андерсон. Они кружком стояли в снегу, и он говорил. «Ну, посмотрим, кто чего набрал». Было страшно холодно. Да еще когда она упала, снег набился и под пальто, и за шиворот. В темноте все еще шел снег. Что делать, если она простудится? Где жить? А что будет с малышом? «Мариэн!» — выкрикнул Андерсон. «Она же была здесь! Куда она делась?» «Мариэн!» — нетерпеливо рявкнул Бадди. «Я здесь!» — проговорила она, шмыгая носом и втягивая сочившуюся из него водицу. «Ну а ты что успела взять?» Она что-то одержала в окоченевших руках. Варежки были забыты, но сама не знала, что. Она подняла руки, чтобы разглядеть, что же это. «Фонари», — сказала она, — «фонари с кухни. Но один поломан, стекло разбито». Она только теперь вспомнила, что упала на него и порезала коленку. «У кого есть спички?» — спросил Андерсон. Спички нашлись у Клея Кёстнера. Он зажег уцелевший фонарь, и при свете Андерсон пересчитал их по головам. 31. Повисла долгая тишина. Беглецы вглядывались друг в друга, осознавая свои потери. 18 мужчин, 11 женщин и 3 детей. Мэй Стромберг разрыдалась. Она потеряла мужа и дочь. Но сын был с ней. В панике Дэнни не мог разыскать башмак с левой ноги, и Мэй 3 мили тащила его на детских саночках. Закончив подсчеты, Андерсон велел Мэй успокоиться. «Может, там хоть еда осталась?» — говорил Бадди, обращаясь к отцу. «Может, они не все спалили, и хоть что-нибудь еще годится в пищу?» «Сомневаюсь», — заметил Орвилл. «Эти чертовы огнеметы исключительно чисто работают». «Насколько же нам хватит того, что есть, если мы сможем экономить и хорошенько растянем запасы?» — спросил Бадди. «До Рождества», — коротко отрезал Андерсон. «Если мы сами до Рождества дотянем», — закончил Орвилл. «Эти машины, скорее всего, сейчас рыскают по лесу и вылавливают тех, кто успел удрать. Другой вопрос — где нам ночевать? Никто же не догадался захватить палатки». «Вернемся в старый город», — сказал Андерсон. «Можно устроиться в церкви, а на растопку пустить доски с обшивки. Может кто-нибудь сказать, где мы сейчас? Эти проклятые растения друг от друга не отличишь». «У меня есть компас», — объявил Нейл. «Я проведу. Идите за мной». Где-то неподалеку внезапно раздался короткий крик. «Туда, наверное», — сказал Нейл, поворачивая в ту сторону, откуда донесся голос. Они выстроили широкой фалангой и с Нейлом во главе двинулись в снежную ночь. Орвилл вез на саночках Гретту, а Бадди посадил на спину Дэнни Стромберга. «Можно мне взять тебя за руку?» — спросила его Мариэн. «Мои совсем окоченели». Бадди взял ее руку в свою, и с полчаса они молча шли вместе. Потом он сказал: «Я рад, что с тобой все в порядке». «О!» — только и смогла вымолвить она. Из носа у нее текло, как из прохудившегося водопроводного крана, а после этих слов полилось и из глаз. Слезы замерзали на холодных щеках. Господи, как она была счастлива! Они не заметили, как подошли к пепелищу. Его уже запорошило снегом, и остывшие, почти сравнявшиеся с землей останки, лежали точно укрытые легким покрывалом. Первым заговорил Дэнни Стромберг. «Куда мы теперь пойдем, Бадди? Где мы будем спать?» Бадди не ответил. 30 человек молча ждали, что скажет Андерсон. А он, тот, кто вел их через это Красное море, носком сапога разбрасывал пепел. «Помолимся», — сказал он. «Здесь, в этом храме, преклоните колено и спросите нам отпущения грехов наших». Андерсон встал на колени прямо в снегу, среди пепла. «Господь Всеблагий и Всемогущий!» Из леса выбежала женщина. Она бежала, спотыкаясь и задыхаясь. На ней была только ночная сорочка, и одеяло, как шаль, наброшенное на плечи. Добежав до них, она упала на колени, не в силах вымолвить ни слова. Андерсон прервал молитву. С той стороны, откуда она появилась, лес слабо засветился, как будто поблизости зажглась свеча в окне сельского дома. «Это же миссис Уилкс!» — воскликнула Элис Нимероу, и в ту же секунду раздался голос Орвилла. «Лучше мы помолимся в другом месте. Кажется, там опять пожар». «Нет больше другого места», — сказал Андерсон. «Должно быть», — настаивал Орвилл. Напряжение не отпускало уже несколько часов, и под давлением обстоятельств он отвлекся от истинных причин, толкнувших его спасать Андерсона. Он как-то забыл о своей личной мести, о том, что желал ему долгих мучений. Сейчас он двигало чувство куда более примитивное — инстинкт самосохранения. Даже если все постройки уничтожены, все равно должно быть такое место, где можно спрятаться. Хоть какое-то убежище. Подземный ход, пещера, штольня, что угодно. Что-то в этом перечислении тронуло струны памяти. Подземный ход. Пещера. Пещера! Блоссом, давным-давно, когда я еще болел, ты говорила мне, что бывала в пещере. Ты никогда не видела шахту, но тебе случалось видеть пещеру. Это было где-то поблизости? Почти на берегу озера. На старом берегу, там, где было заведение Стромберга. Это недалеко. Но я тогда была еще маленькой и с тех пор туда не ходила. Может, ее там уже нет. Она была большая? Очень большая. Во всяком случае, мне так казалось. Ты сможешь нас туда отвезти? Не знаю. Среди этих растений даже летом трудно найти дорогу. Все старые приметы куда-то подевались, а сейчас из-за снега... «Веди, дочка, сейчас же!» — резко оборвал ее Андерсон. Он немного пришел в себя и снова был самим собой. Они пустились бежать, бросив полуобнаженную женщину, лежавшую на снегу. Это была не жестокость, нет, всего лишь рассеянность, они просто забыли ее. «Пожалуйста!» — проговорила она, поднимая голову и глядя вслед уходящим. Но тех, к кому она обращалась, уже не было рядом. А может быть, их и вовсе никогда тут не было. Она поднялась на ноги и уронила одеяло. Было очень холодно. Она снова услышала жужжание и опрометью кинулась назад, в лес, в сторону противоположную той, куда Блоссом повела остальных. Три сфероида, плавно снижаясь, подлетели к тому месту, где только что лежала женщина. В мгновение ока дотла сожгли одеяло и двинулись за миссис Уилкс, как гончие по кровавому следу. Снежная мантия скрывала старый берег, но его еще можно было узнать. Скалы сохранили прежние очертания. Ступени, как и раньше, спускались туда, где была вода. Беглецы нашли даже опору от пирса, по которому когда-то гуляли отдыхающие. Блоссом прикинула, что от пирса до входа в пещеру должно быть около сотни ярдов. Она шла вдоль грубо обтесанной скалы, на 10 футов возвышавшейся над старым пляжем, и светила фонарем в каждую трещину, маломальски похожую на вход в пещеру. Убегая из дома, Бадди успел схватить топор и лопату, и теперь, куда бы ни указал Блоссом, он расчищал это место от снега. Остальные разгребали снег руками, кто голыми, кто в варежках, кому как повезло. Снегу намело много, чуть и не целый ярд, а между каменными глыбами он был особенно глубоким. Работа подвигалась медленно, так как Блоссом помнила, что вход в пещеру находился на середине высоты обтесанной части скалы, поэтому приходилось цепляться и карабкаться по заснеженным камням и скальным обломкам, чтобы что-то расчистить. У них не было времени соблюдать осторожность, и суматоха царила ужасная. Сквозь тучи не просвечивала луна, а только валил и валил снег, так что они копошились в снегу почти в кромешной тьме. Время от времени кому-нибудь казалось, будто он что-то слышит. Внезапным криком он прерывал работу, и они замирали, напрягая слух, стараясь расслышать предательское жужжание преследователей. Под бременем свалившейся на нее ответственности Блоссом начала сомневаться, бегая от скалы к скале. «Здесь», — говорила она, но потом перебегала на другое место. «Или здесь». Она увела их уже на добрых 200 ярдов от пирса. И Бадди начал сомневаться, а была ли пещера. Если нет, то это неминуемый конец. Возможность смерти волновала его потому, что он не мог взять в толк, какова цель этих поджогов. Если это нашествие, в чем теперь не сомневался даже его отец, ибо для отмщения вряд ли Господу понадобилось бы строить какие-то машины, то чего хотели захватчики? Или захватчиками были сами растения? Нет, нет, они-то просто растения. Оставалось предположить, что настоящие захватчики или сидели внутри зажигательных шаров, или создали их и запустили в работу. Вот им-то и могла понадобиться земля для выращивания этих треклятых растений. Так, стало быть, земля у них что-то вроде фермы, сельскохозяйственного угодья. Если так, то почему они не снимают урожай? Еще досаднее было думать, что его род, его племя, его мир потерпели столь явное поражение, а победа была одержана с такой очевидной легкостью. И что еще хуже, ему трудно было сжиться с подозрением, что это все ничего в сущности не значило. Процесс уничтожения был явлением чисто механическим, иначе говоря, те, кто истребил человечество, вовсе не воевали с людьми, они попросту обрабатывали свой сад. Вход в пещеру обнаружили нечаянно, в нее провалился Дэнни Стромберг. Если бы не эта счастливая случайность, они проплутали бы в поисках всю ночь, но так и не смогли бы найти вход, потому что все прошли мимо него. Пещера уходила вглубь гораздо дальше, чем можно было разглядеть, стоя у входа. Света от фонаря не хватало. Но еще не разобравшись, что же там, в глубине, они все уже забрались под ее свод. Взрослым приходилось сгибаться в три погибели или даже ползти на четвереньках, чтобы не ударяться головой в осыпающийся потолок. Только Андерсон, Бадди и Мэриэн могли идти в полный рост, поскольку не дотягивали до 5,5 футов. Андерсон заявил, что настало время для тихой молитвы, и Орвилл был ему за это признателен. Тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, упираясь спинами в наклонные стены пещеры, они старались сосредоточиться, чтобы вновь обрести ощущения, почти утраченные в многочасовом паническом бегстве сквозь снег. К ним постепенно возвращалось осязание, память, осознание самих себя и своих действий. Фонарь горел, поскольку Андерсон рассудил, что лучше экономить не масло, а спички. Минут 5 они молились, а после молитвы Андерсон, Бадди, Нейл и Орвилл отправились обследовать пещеру. Орвилла взяли не потому, что он занял какое-то место в семейной иерархии, а просто из-за того, что это он додумался до поисков пещеры и до многого другого, чего Андерсон не учел. Пещера и в самом деле была большая, но не настолько, как им бы хотелось. Уходя в глубину 20 футов, она начинала сужаться. В дальнем конце они наткнулись на короткий поворот, заполненный костями. «Волки!» — произнес Нейл. При ближайшем рассмотрении это подтвердилось, поскольку на самом верху этой груды действительно оказались дочисто обглоданные волчьи скелеты. «Крысы!» — подытожил Нейл. «Это крысы!» Чтобы забраться в самую глубь пещеры, им пришлось протискиваться между стеной и гигантским корнем растения, проломившим скалу. Этот корень нарушал монотонное однообразие пещеры, и, возвращаясь от груды костей, четверо мужчин тщательно его осмотрели. Даже здесь, под землей, корень растения почти не отличался от ствола. Судя по изгибу поверхности той части корня, которая уместилась в пещере, в диаметре он, как и ствол, достигал 14-15 футов. У самого пола пещеры его гладкая кожура была обглодана так же, как наверху, на зеленых стволах растений, когда их обгрызали голодные кролики. Здесь, однако, она была изъедена гораздо глубже. Орвилл нагнулся и стал рассматривать дыру. «Это не кролики. Дыра уходит в самую сердцевину». Он просунул руку в темное отверстие. Толщина поверхностного слоя вместе с кожурой не превышала 1 фута, а под ним пальцы нащупали что-то похожее на клубок тонких, извилистых ветвей, похожих на лозы. А дальше он навалился на дыру плечом. Не было ничего. Пустота. Воздух. «Эта штука пустая». «Чушь!» — сказал Андерсон. Он присел рядом с Орвиллом и сам запустил руку в отверстие. «Не может быть!» — повторял он, понимая, что не только может, но так оно и есть. «Конечно, кролики такую дыру прогрызть не могли», — упорствовал Орвилл. «Крысы!» — — повторил Нейл, как никогда уверенный в своей правоте. Его, однако, снова не удостоили вниманием. «Это оно так растет, стебель полый, как у одуванчика. Да оно мертвое! Туда, наверное, термиты забрались. Если мне и случалось видеть мертвые растения, так только те, что срубали, мистер Андерсон. Если не возражаете, я взгляну, что там дальше». «Не вижу в этом надобности. У вас, молодой человек, к этим растениям какое-то нездоровое любопытство. Я иногда даже думаю, на чьей вы стороне, на нашей или на ихней?» «Надобность в этом такая», — почти искренне сказал Орвилл, своих истинных целей он выдавать все-таки не хотел, «что эта штука может вывести нас к выходу из пещеры с другой стороны, а запасной выход на поверхность очень пригодится на случай, если нас с этой стороны обнаружат и опять будут преследовать». «Знаешь, в этом он прав», — поддержал Бадди. «Я не нуждаюсь в ваших подсказках ни того, ни другого», — добавил Андерсон, заметив, что Нейл заулыбался его ответу. «Вы опять правы, Джереми. Зовите меня просто Орвилл. Меня все так зовут». Андерсон кисло улыбнулся. «Да, хорошо. Ну что, приступим? Если мне не изменяет память, у кого-то хватило ума притащить топор. Вроде бы ты, Бадди, такой шустрый оказался. Неси его сюда. А вы пока...» — он указал на Орвилла. «Проследите, чтобы все убрались подальше от входа. Так будет теплее и, полагаю, безопаснее. И подумайте, чем бы завалить вход, чтобы его опять снегом засыпало. В крайнем случае, можете своей курткой завесить». Отверстие в корне прорубили пошире, и Андерсон, держа в руке фонарь, по пояс протиснул в него свое костлявое тело. Прямо над головой полость резко сужалась, и виден был лишь клубок спутанных прутьев. Едва ли этим путем можно было выбраться наружу, во всяком случае, без больших усилий и тяжкой работы это было исключено. Зато внизу зияла бездна, простиравшаяся куда дальше, чем проникал слабый луч фонаря. Кроме того, свет поглощал нечто, похожее на кисейную пелену или паутину, заполнявшую всю полость корня. Проливаясь на эту воздушную материю, свет смягчался, рассеиваясь, и на глубине 15 футов можно было различить лишь бесформенные розоватые отблески. Андерсон ударил по этим кисейным нитям, и они порвались без всякого сопротивления, не оставив никаких ощущений на его мозолистой руке. Андерсон вынырнул из узкого отверстия назад, в пещеру. «Для отступления не годится. Наверху все глухо. Хода нет. Ход идет вниз, я не разглядел, где он кончается. Если хотите, посмотрите сами». Извиваясь, как червь, Орвилл влез в отверстие. Он пробыл там так долго, что Андерсона это начало раздражать. А когда он появился вновь, то с трудом сдерживал ухмылку. «Вот куда мы двинемся, мистер Андерсон. Это то, что надо». «Вы спятили», — сказал Андерсон уверенно и сухо. «Нам и здесь-то худо». «Вся штука в том...» И тут он совершенно не кривил душой, а говорил то, что думал. «Там внизу будет тепло. На глубине 50 футов под землей всегда приятная температура. Градусов 50 по Фаренгейту. На такой глубине нет ни зимы, ни лета. Если вам больше по душе жара, спуститесь еще немного и все. Каких-нибудь 60 футов вниз и еще на градус теплее». Да ты что плетешь?» — презрительно усмехнулся Нейл. «Это брехня! Просто невыносимо, как этот чужак их без конца поучает! Он не имеет права!» «Я это знаю, как горный инженер. В конце концов, вы ведь поэтому оставили меня в живых, правда?» Он дал им время обдумать свое высказывание и затем спокойно продолжал. «Одна из наиболее серьезных проблем при закладке глубоких шахт — поддержание в них приемлемой температуры. В любом случае надо разобраться, глубоко ли эта полость уходит. Уж футов на 50, не меньше, и то будет всего 1/10 от высоты самого растения». «На глубине 50 футов почвы нет», — возразил Андерсон. «Там только скала. А в скале ничего не растет». «Это вы растением объясните. Я не знаю, насколько она глубоко уходит. Но говорю еще раз. Наше дело проверить. У нас есть кусок веревки. А если бы даже и не было, эти ветки выдержат любого из нас. Я пробовал. Прежде чем вновь привести решающий аргумент, он выдержал паузу. Так или иначе, там можно спрятаться, если нас все-таки выследят. Последние слова звучали обоснованно и веско, и сделали свое дело. Бадди, самый легкий из мужчин, опустился по веревке до первого ответвления, которое шло от главного корня. Как вдруг у входа в пещеру раздался неприятный скрежещущий звук, похожий на скрип песка, когда дети насыпают его в стеклянную бутылку. Один из сфероидов, отыскав пещеру, старался пробиться в нее через узкий вход. «Стреляй!» — завопил Нейл. «Стреляй в него!» — кричал он отцу, пытаясь выхватить у него из кобуры питон. «Я не собираюсь расходовать боеприпасы понапрасну на бронированную тарелку. Убери руки и начинай спускать людей в этот люк!» Больше Орвиллу не приходилось доказывать. Ничего другого предпринять они не могли. Ничего. Теперь они были марионетками в руках обстоятельств. Необходимость дергала за нитки, и они повиновались. Он стоял спиной ко входу и слышал, как шла битва сфероида с камнем. Он изо всех сил прорубал себе дорогу в пещеру. «В сущности, — думал Орвилл, — сообразительности у этих каракатиц не больше, чем у цыплят, которые царапаются, пытаясь прорвать проволочную загородку, которую можно обойти. Он мог бы просто обстрелять нас. Или для того, чтобы открыть огонь на поражение, им нужно собраться вокруг цели всем вместе. Они почти наверняка работают автоматически. Своими действиями они руководят в той же мере, что и животные. Видимо, они запрограммированы на выслеживание и уничтожение». Орвилл не питал симпатии ни к тупым машинам, ни к их жертвам. На минуту он вообразил себя кукловодом в этом спектакле. Но стоило лишь главному режиссеру неизбежности шевельнуть пальцем, как он бросился вдогонку за своими спутниками. Быстро и ловко они спускались в полость корня. Размер отверстия позволял пролезть только одному человеку, но страх подгонял, и каждого следующего не приходилось поторапливать. Присутствие невидимого в темноте, Бадди унес с собой фонарь сфероида, который дробил потолок и стены пещеры, было достаточным основанием для спешки. Андерсон заставлял всех стаскивать неуклюжую верхнюю одежду и проталкивать ее впереди себя в дыру. Наконец остались только Орвилл, Андерсон, Клей Кёснер, Нейл и Мэриэн. Ясно было, что для Нейла и Клея, самых крупных мужчин, и Мэриэн, которая была на восьмом месяце, отверстие нужно увеличивать. Нейл с размаху врубался в мясистую древесину. Но делал это так неистово и так поспешно, что только напрасно расходовал силы. Первые в увеличенный лаз осторожно опустили Мэриэн. Ее муж сидел верхом на наросте, напоминающем перевернутое «В», которое образовывало новое ответвление от главного корня. Когда она спустилась к нему, руки ее были ободраны до крови, потому что она слишком быстро соскользнула по веревке. Как только Бадди подхватил ее, силы, кажется, оставили ее, дальше идти она не могла. Следом спустился Нейл, за ним Клей Кёснер, и они вместе понесли Мэриэн в боковой проход. «Осторожно там! Внизу!» — крикнул Андерсон. И в пропасть причудливым хороводом полетел град всякой всячины. Продукты, корзины, горшки, одежда, салазки — все, что люди вынесли из горевшего дома. Бадди пробовал считать, сколько секунд летит каждый предмет от лаза до дна, но скоро сбился, так как звуки перепутались, и уже не отличить было стук брошенного предмета о стену во время падения от удара о дно, если дно вообще там было. Сбросив все, что было наверху, по веревке спустился Андерсон. «А как же Орвилл?» — спросил Бадди. «Кто ему подержит веревку?» «Как-то не досуг было спросить. Где все?» «Там, внизу». Бадди сделал неопределенный жест в сторону уходившего вбок ответвления. Свет фонаря падал в главный ход, туда, где спуск был наиболее опасным. Второй корень ответвлялся от родительского под углом примерно в 45 градусов. До потолка, а тут уже в самом деле были и пол, и потолок, оказалось футов 7. Внутри поверхность корня была выслана спутанными прутьями, так что по этому склону пробираться было гораздо легче. Пространство внутри было затянуто все тем же непрочным кружевом паутины, хотя те, кто прошел первыми, большей частью порвали его и расчистили проход. Орвилл карабкался по туго сплетенным веткам, Вокруг талии он обвязался веревкой, как это делают альпинисты. Но оказалось, что эта предосторожность излишняя. Ветки, или чем бы они ни были, выглядели прочными и превосходно держали. Из-за того, что они туго переплелись, их узлы стали фактически неподвижными. «Ну-с», — сказал Орвилл наигранно бодрым голосом, — «вот мы все и в сборе, в целости и сохранности. Не спуститься ли в погреб за припасами?» В эту минуту он ощущал восторг собственного величия, ибо, наконец, жизнь Андерсона была в его руках. Теперь-то он держал нить, на конце которой, как марионетка, болтался старик. Отныне он и только он мог решать, умереть тому или еще немного пожить и помучиться. Выбор был небогат, но выбирать будет он.